Rocco Corporation, Lockheed, General Dynamics и других корпораций, олицетворяющих собой американский образ смерти, в Вашингтоне зажигают пропагандистские дымовые шашки, за завесой которых администрация пытается скрыть органическую связь государственной власти с милитаристскими концернами и, главное, ее зависимость от них. В верхних эшелонах власти просматривается сейчас такая тенденция. Там часто стали говорить о том, что в Соединенных Штатах Америки военно-промышленный комплекс чуть ли не отделен от государства, усиленно отрицает его главенствующую роль в стране. На лицах некоторых политических деятелей печать наивного удивления, недопониманием американской действительности называют они то, что является неоспоримой истиной, а именно наличие в стране диктата военных монополий, диктата по отношению к исполнительной и законодательной власти. В представлениях этих политиков военно-промышленный комплекс становится неким абстрактным понятием, чем-то далеким и обособленным от механизмов Белого дома и Конгресса. Но именно Калифорния, как и военная панорама развития других штатов, опровергает эти концепции. Если Калифорния — государство в государстве, то военно-промышленный комплекс Соединенных Штатов во многом само государство. Механизм исполнительной и законодательной власти Соединенных Штатов Америки прочно пристегнут к калифорнийским, техасским, массачусетским конвейерам смерти. Это две руки одного и того же организма, усердно раскручивающие гигантский маховик вооружений. Разве мир большого бизнеса и пирамида политической власти Соединенных Штатов Америки не стоят на одном и том же социально-экономическом фундаменте, не вместе повязаны многомиллиардными военными программами, простирающимися до следующего столетия? Разве не существует в стране триумвирата, когда администрация предлагает, Конгресс утверждает, а военно-промышленный комплекс выполняет программы производства ракет МХ, бомбардировщиков Б-1, программы испытания противоспутниковых систем в рамках подготовки к «Звездным войнам»? И не они ли все вместе исповедуют одну и ту же националистическую философию сильной Америки, путь в которой, кстати, как в небоскребах военных концернов, так и в Белом доме, одинаково видят лишь через призму наращивания гигантских милитаристских арсеналов? Ответ на все эти вопросы однозначен. И государство, и военный бизнес — единое целое, одна система, один организм, хотя бицепсы у военно-промышленного комплекса все же, конечно, посильнее. Вот это и есть американская действительность, а в Калифорнии она действительно подтверждается многими факторами. По пути из Сан-Франциско в Лос-Анджелес, там, где за Оклендом автомашина начинает отмеривать первый десяток миль по бетону хайвея, можно увидеть придорожный указатель — Ливермор. Это путь к святая святых американской военно-индустриальной мысли, или скорее путь в ад военно-промышленного комплекса, в Ливерморскую лабораторию имени Лоуренса. Огражденный от внешнего мира, этот мозговой центр занимается разработкой ядерного оружия, кассетных боеголовок, нейтронных бомб, лазерных лучей в рамках «Звездных войн». Это резиденция отца водородной бомбы Эдварда Теллера. Первым губернатором Калифорнии, который посетил Ливерморскую лабораторию, был Рейган. Это произошло в 1967 году. А позднее уже президенту Рейгану нанес визит в Белый дом физик Теллер, и контакты их не прерываются. Хотя в Соединенных Штатах Америки началом летосчисления эры «Звездных войн» принято считать март 1983 года, когда о стратегической оборонной инициативе СОИ объявил президент Рейган, идеи их разработки появились задолго до этого.